Глава 7. Черный город. Путешествие на юг оказалось самым долгим и трудным из всех, что довелось пережить Алане. Всего в одном дне пути от Коруса пейзаж заметно изменился. Холмы стали более каменистыми, ветви съежившихся деревьев выглядели кривыми и узловатыми. Растения, судя по виду, боролись за каждую каплю влаги. Иссохшая коричневая земля была покрыта трещинами. Ящерицы, змеи и редкие кролики прятались от проезжающих, словно от захватчиков. Солнце пекло в 100 раз жарче. На исходе второго дня сухая земля сменилась песком. Холмы — длинными дюнами. Путники достигли границ Великой Южной пустыни. Вечером Алана прислуживала лорду Мартину, сэру Майлзу и командиру гвардейцев. В дороге она несколько часов ехала бок о бок с Майлзом, слушая его рассказы о жизни и обычаях местного народа. Майлз умел заинтересовать учеников и много знал о Южной пустыне. Алана не раз замечала, как лорд Мартин бросал на рыцаря уважительные взгляды. Товарищи Аланы тоже брали уроки. Лорд Мартин обучал ее и сквайров основам выживания в пустыне. Какие растения накапливают воду, как найти оазис? Когда-нибудь эти знания спасут путешественникам жизнь. По мере приближения к Персополису на пути им все чаще встречались бажиры. Обитатели пустыни славились как искусные наездники и безжалостные воины. Женщины бажирских племен скрывались в шатрах из козьих шкур. Все они, и мужчины, и женщины, с подозрением следили за путниками, и Алана невольно чувствовала на себе холодные, горделивые взгляды черных глаз. Догадавшись, что лорд Мартин не любит говорить о бажирах, она обратилась к сэру Майлзу. «Бажиры весьма своеобразны», — признал рыцарь. «Ну, а у Мартина есть причины точить на них зуб». «По-моему, он на всех зуб точит», — пробормотала Алана. Майлз пропустил ее слова мимо ушей. «Видишь ли, принято считать, что старый король завоевал эти земли до самого внутреннего моря. В действительности его власть распространялась лишь на Холмогорье, это с востока, и прибрежную полосу от Легана до Тайрон-Ривер. Пустыню ему покорить не удалось, она слишком велика». С одной частью бажиров король заключил мир, другую перебил. Теперь первые признают Руальда своим владыкой, ведут торговлю с Торталом и ведут себя смирно, а вторые именуются отступниками и устраивают засады на Южном тракте. Племя, охраняющее Персополис, лояльно к королю, что крайне важно. Персополис — единственный город, выстроенный бажирами. Алана ненадолго задумалась. «А почему город только один?» — спросила она. «И зачем его поставили посреди безлюдной пустыни?» «В Персополисе бьют 5 родников», — хмуро бросил лорд Мартин, поравнявшись с Майлзом и Аланой. «Почему нет других городов?» «Говорят, Персополис построили, чтобы охранять Черный город». Он презрительно фыркнул. «Нелепость какая! К чему возводить крепость для охраны другого города, который стоит так далеко, что его едва видно?» Отец Джеффри пришпорил коня и ускакал вперед. Алана прищурилась, глядя ему вслед. «Не понимаю», — произнесла она, — «лорд Мартин терпеть не может бажиров, и тем не менее король Рольд назначил его управителем пустынных земель». «Да, Мартин и бажиры питают друг другу неприязнь, однако он честен». «Болезненно честен. Бажиры знают это и потому соглашаются иметь с ним дело. Никто другой не сумел бы завоевать их уважение. Вот они его и терпят». Майлз откинул капюшон бурнуса, в который облачился на второй день путешествия, и пристально посмотрел на Алану. «С чего вдруг такой интерес, Алан?» «Просто так», — она пожала плечами. «Простите, лорд Мартин зовет». Алана пришпорила звездочку и рысцой направила лошадь в авангард отряда. Она и сама не знала, почему так заинтересовалась обитателями пустыни. Дорога до города бажиров заняла 5 дней. Наконец, впереди показались гранитные башни и стены Персополиса. Он был укреплен лучше любой крепости. Сразу было видно, что оружие в руках его защитников содержится в полном порядке и часто используется. Люди высыпали на улицы, чтобы встретить вернувшегося наместника и взглянуть на юношу, их будущего короля. Жители Персополиса махали руками и приветствовали отряд радостными возгласами, тогда как бажиры держались позади толпы и молча наблюдали. Джонатан и его друзья непринужденно отвечали на приветствия, как будто делали это каждый день. Но Алана предпочла держаться между сэром Майлзом и капитаном дворцовой гвардии. «В чем дело, малыш?» «Застеснялся?» — ухмыльнулся солдат. Алана вспыхнула. Он попал в точку. Однако ее тревожило что-то еще. «Майлз, бажиры всегда так пялятся?» — тихонько спросила она. Рыцарь задумчиво взялся за бороду. «Как правило, они не удостаивают северян вниманием. Должно быть, их привлек Джонатан». «Хм». Алана нервно вцепилась в поводья, и звездочка под ней беспокойно заплясала. Девушка попыталась расслабиться. Бажиры явно смотрели не только на принца, но и на нее. Ранним вечером во дворце начался официальный прием. Все надели лучшее платье, за столом звучали тосты и витиеватые речи. Майлз опорожнял бокал за бокалом. Алана скромно ожидала распоряжений в уголке. «Вот ты где!» Сэр Майлз лишь слегка пошатывался. «Злишься, что все взгляды обращены на Джонатана?» «Он наш принц, парень, и еще много лет будет в центре внимания». Он вывел вперед смуглого, хорошо одетого мужчину. «Вот кто расскажет тебе все о бажирах. Али Мухтаб, познакомься. Это Алан Требонт, королевский паж. Али Мухтаб, комендант Персополисского замка. Он тоже бажир. Ну, вы двое побеседуйте, а мне пора на боковую». Майлз ласково взъерошил волосы Аланы и оставил ее наедине с Али Мухтабом. Паш и комендант смерили друг друга оценивающими взглядами. Перед Аланой стоял высокий бажир с кожей цвета грецкого ореха, блестящими черными волосами и такими же черными, аккуратно подстриженными усами. Глаза, которые он редко открывал полностью, были большие, в обрамлении длинных ресниц. Неожиданно они распахнулись, и Алани сразу стало не по себе. Взгляд Бажира обладал магнетической силой. Сонно улыбнувшись, он опять полуприкрыл веки. «Вижу, тебе неуютно в чужой обстановке», — вполголоса заметил он. Замечания личного характера всегда задевали Алуну. Она сменила тему. «Мне нравится ваш наряд». Длиннополая рубаха, в которую был одет Али Мухтаб, алый бархат, расшитый золотом, действительно смотрелась роскошно. По его улыбке Алана поняла, что ее тактика разгадана. «Сэр Майлз говорил, ты интересуешься бажирами. Едва ли юного северянина могут привлечь жители пустынного края. Чем же вызван такой интерес?» «Никто не знает, где ему суждено оказаться», — прямо ответила Алана. «Северный народ мне знаком и понятен, бажиры — нет». Вот оно что, кошачье любопытство, как в поговорке, и кошачья же любовь к независимости. «Позволю знать, отчего в вашем отряде из пажей только ты?» Алана решила, что этот необычный человек ей нравится. «Я поехал по личному распоряжению его высочества. Мы друзья. Он, я, Гарри и Рауль. Те двое рослых сквайров. А Алекс...» «Молчаливый, скрытный юноша», — перебил Али Мухтаб. «Он тоже напоминает мне кошку. Правда, гладить ее я бы не стал. Обожаю кошек. В моих покоях живут не меньше трех, это точно». «Алекс не то чтобы скрытный», — возразила Алана, — «а просто... он всегда такой». «Разрешите задать вам один вопрос? Вероятно, вы сочтете его дерзким, но я не могу не спросить». Бажир улыбнулся и взял с подноса, поданного лакеем, два бокала с зеленоватой жидкостью. Один бокал протянул Алане. «Выпей, тебе понравится», — сказал он. «И непременно задай мне свой дерзкий вопрос». Алана осторожно пригубила зеленую жидкость. Вкус показался ей восхитительным. «Не мог не заметить, что лорд Мартин не испытывает особой любви к бажирам. Да, он честен, справедлив и все такое, но...» Али Мухтаб улыбнулся во весь рот. «Ты прав. Он до крайности учтив с нами, при том, что видеть нас не может. Продолжай. Если это так, то почему комендантом замка поставлен бажир, то есть вы?» Мухтаб покрутил бокал в пальцах. «Твой друг Майлз говорил, что ты умен, но не упоминал о твоем прямодушии». Алана вспыхнула. «Майлз так говорил?» Покраснев еще сильнее, она прибавила. «Я никогда не отличался тактичностью. Только бажир имеет право занимать пост коменданта Персополиса», — объяснил Али Мухтаб. «Лорд Мартин не в силах этого изменить, хотя, как я слыхал, и пытался. Условие прописано в договоре со старым королем. Наши люди поднимут восстание, если северный король попробует нарушить традицию». «Из-за одной должности?» — удивилась Алана. «По-моему, это как-то слишком». «У этой традиции есть свои причины». Бажир посмотрел в окно, за которым уже начали сгущаться сумерки. «Вообще-то, если ты и твои товарищи сумеете незаметно улизнуть, я покажу вам кое-что интересное». Несколько минут спустя Алана и ее друзья собрались в заднем коридоре. Джонатан пришел последним. Ускользнуть ему было труднее всех. Если еще хоть кто-нибудь скажет мне, что перед смертью мечтает увидеть зеленый город, пробормотал сквозь зубы принц и посмотрел на Алану. В чем дело? Зачем звал? Она поспешно представила ему Али Мухтаба, и вся компания вслед за комендантом двинулась по коридору. «Признаюсь, я удивлен», — обратился Али Мухтаб к Джонатану. «Не думал, что предложение Алана отвлечет вас от общества тех, кто старается завоевать вашу благосклонность». «Верно подмечено», — ответил Джон, шутливо щелкнув Алану по носу. «Будь я кем-то иным, вряд ли у них нашлась бы для меня хоть пара слов. Я принц, и каждому в том зале от меня что-то было нужно, кроме лорда Мартина», — добавил Джонатан, кивнув Джеффри. «Но я здесь не для того, чтобы со мной обращались, как с золотой статуей». Мухтаб и его спутники остановились перед деревянной дверью. Али Мухтаб достал латунный ключ, украшенный теми же узорами, что на замке и дверной ручке. «Ключ от этой двери хранится только у коменданта замка», — сообщил он. Пятеро молодых людей переглянулись. Это была та самая комната, о которой говорил герцог Роджер, построенная, чтобы наблюдать за черным городом. Она полностью отличалась от других помещений в замке. Каменные полы и стены были выложены яркой разноцветной мозаикой, составлявшей картины. Почти все из них изображали черный город и бажиров. Алана пригляделась к стенам вплотную, провела по ним пальцами. «Какое все древнее!» — сказала она. «Даже мы не знаем, сколько лет комнате», — заметил Али Мухтаб. Дверь открылась. Слуги внесли подушки и прохладительные напитки. Юноши приблизились к западной стене помещения, откуда открывался вид на закат. Стена состояла лишь из столбов, которые подпирали потолок, и потому снаружи свободно проникал воздух. Закатная комната располагалась в самой верхней части Персополисского замка. Впереди, насколько хватал глаз, расстилалась великая южная пустыня. Окрашенная багряным золотом заходящего солнца, она являла собой величественное зрелище. Омрачало прекрасный вид лишь то, что угасающий свет бил прямо в глаза. Вон то черное пятнышко рядом с солнечным диском. Это черный город. Джонатан показал пальцем. Али Мухтаб кивнул. «Черный город — многовековое проклятие моего народа. Сколько мы себя помним, а память бажиров уходит корнями в те времена, когда замок нынешнего северного короля принадлежал древним, город призывает к себе наших юношей и девушек. Прежде там жили безымянные, наши властители. Они дали нам земли и скот, но взамен стали красть души бажиров. С тех пор мы поклялись не возделывать землю. Легенды гласят, что мы пришли на север из-за внутреннего моря. Безымянные радушно приняли нас, предложили осесть и заняться земледелием. Все здесь. Али Мухтаб обвел жестом бескрайние пески. Зеленело, цвело и плодоносила. Поняв, что безымянные похищают наши души, мы сожгли их город, уничтожили их самих, и земля превратилась в пыль. После этого бажиры навсегда ушли, но возвели Персополис, чтобы никогда не выпускать черный город из виду. Как Бажирам удалось сжечь безымянных, если они были столь могущественны? — задал вопрос Гарри. «Больше всего на свете они страшились огня», — ответил комендант. «Духи безымянных до сих пор обитают в черном городе, но не смеют переступить границ огненного круга, который мы очертили вокруг стен». «Вы сказали, безымянные призывают к себе молодых», — подал голос Алекс. «Как это?» Али Мухтаб вздохнул. «Иногда юноши или девушки племени Бажиров просыпаются среди ночи, садятся на коня и скачут в сторону черного города. Если беглеца остановить, он впадает в неистовство, отказывается от пищи и говорит лишь о городе и зове богов. Если продолжать его удерживать, он заморит себя голодом до смерти. А если уедет, то не вернется обратно», — тихо закончил Джонатан. «Может, лучше не препятствовать?» — высказался Рауль. «Что, если причина вовсе не в черном городе? Жизнь в пустыне, непроста. Вы не допускаете мысли, что молодые уезжают, чтобы просто устроиться где-то еще?» «Нам хотелось бы так думать, однако мы с ранних лет приучаем детей к честности». Произнося эти слова, Али Мухтаб устремил взгляд на Алану, и она поежилась. «Те, кто уезжают жить в другие места, получают от своих родных благословение или проклятие, но в любом случае обязательно сообщают, куда отправляются. Те же, кого манит черный город, бредят им одним и не могут солгать, даже если бы захотели. А по-моему, связывать и удерживать этих людей силой жестоко». Рауль уселся на подушку, зевнул и налил себе вина. «Для Бажира даже голодная смерть лучше той участи, что ожидает их в черном городе», — возразил Али Мухтаб. «Есть и другая легенда. У нас их много, согласно которой в один прекрасный день Бажиры освободятся от гибельного зова. Два бога, бог ночи и сияющий бог, войдут в черный город и сразятся с бессмертными. Не знаю, верить ли этому», — печально усмехнулся комендант замка. «Некоторые, например, лорд Мартин, полагают, что легенды — единственное богатство Бажиров. Возможно, он прав». «Ваш народ умудрен опытом», — сказал Джонатан. Стоя у стены, он наблюдал, как последний луч солнца утонул в пустыне. «Жаль, что никто не составил полную историю Бажиров». Глаза Али Мухтаба раскрылись. Он пронзил принца своим странным магнетическим взором. «Ваше высочество интересуется подобными вещами?» Джонатан спокойно выдержал его взгляд. «Это мой долг. Однажды все Бажиры станут моим народом». Мухтаб низко склонился перед ним. «Я прослежу, чтобы письменную историю моего народа нашли или составили». «Мне не терпится ее прочесть», — ответил принц и вместе с остальными покинул закатную комнату. «Ну и сказки», — ухмыльнулся Рауль, — «духи и призраки. Хотелось бы узнать, что там на самом деле». «Судя по сюжетам картин на стенах, в действительности все так же жутко», — в тон другу хмыкнул Алекс. «Мозаику выкладывали Бажиры», — заметил Гарри. «Идемте, уже поздно». Молодые люди разошлись по комнатам, не заметив, что Алан и Джон отстали. «Интересно, кем они были на самом деле?» — задумчиво произнесла Алана. «Я имею в виду безымянных». «Очевидно, старыми врагами, чей образ раздули для пущего страха», — буднично отозвался Джонатан. «Кстати, вполне разумная мысль. В руинах черного города наверняка полно мест, где ребенок может заблудиться. Доброй ночи, Алан». Алана пристально взглянула на друга. Сперва принц высказывал интерес к бажирам, а теперь заявляет, что их легенды — страшилки для детей. Не похоже на него. И это невинное выражение на лице Джонатана — тоже сплошное притворство. «Доброй ночи», — пробормотала она и вернулась к себе. Поскольку Кором остался во дворце, ей никто не прислуживал. Если кому-то в голову и приходило, что без верного слуги Алану придется труднее обычного, то вслух этого не произносилось. Алана задула лампу и разделась в темноте, продолжая размышлять о странной перемене в Джонатане. Перед рассветом она внезапно проснулась. Нервы были напряжены, как перед экзаменом на тренировочной площадке. Алана проворно оделась, туго перебинтовала грудь, натянула через голову свободную синюю рубашку, заправила ее в штаны. Поверх чулок обула сапоги. Трясущимися руками пристегнула к поясу молнию и кинжал. Она и сама не знала, отчего так спешит, но не стала тратить время на раздумья. Полностью собралась и выскользнула из комнаты. Свет, мелькнувший в комнате Джонатана, тут же погас. Дверь открылась. Алана шмыгнула в темную нишу. Принц в полном облачении вышел в коридор. «Ты с ума сошел!» прошипела она, пока Джонатан закрывал дверь. Он пошарил глазами в полумраке и, в конце концов, разглядел ее. Сверкнул белозубой улыбкой. «Присоединишься? Я иду. С тобой или без тебя?» Алана двинулась вслед за принцем, ступая мягко, точно кошка. На конюшне все еще спали. Приятели быстро оседлали коней. Золотая монета помогла заручиться содействием крепкого бажира, охранявшего городские ворота. Алана и принц резво направились на запад.